«Я не могла поступить по-другому», – мрачно говорю я. «Друзей у меня и так мало, и я очень ценю свой маленький внутренний круг. Кроме того, я улыбаюсь коварной улыбкой. Защита капиталовложения – основа бизнеса. Капиталовложения?» – изогнув бровь, Аки Снейп, интересуется Драко. «Согласись, что даже друзья должны быть полезны», – обращаюсь я к нему и, получив утвердительный кивок, продолжаю. «Бесполезных друзей лучше остерегаться, так как в своей беспомощности они утянут на дно и тебя», – вновь кивок. «Потому я и защищаю людей, которых выбрала в качестве друзей». «Ладно, Гринджер», – задумчиво произносит Драко. «Она умна и талантлива, что является редкостью среди маглорожденных. Но этот Уизли», – мальчик скривился, будто съел неудачную конфету из коробки на любой вкус. «И Лангоботом. Какой дар у Невилла?» – ухмыльнулась я. «Я откуда знаю?» – возмутился Малфой. «А я знаю, моя ухмылка превращается в оскал, а также и дары Рона и Гермионы». «Шутишь?» – выдыхает парнишка. «Как ты это узнала?» «Есть у меня один секрет», – задумчиво отвечаю я. «И твой дар я тоже, кстати, знаю». Немая сцена, приплыли. Драко в недоумении смотрит на меня, а я улыбаюсь ему во все свои 32. «Откуда?» «О!» – разозлился. «Это уже мой дар», – хмыкаю я. «Я чувствую сокрытые дары в волшебниках, в том числе и приобретенные и пробудившиеся». «Охренеть!» – выдыхает Малфой-младший, запуская пятерню в свою шевелюру. «Это же какой ценный источник!» «Именно!» – киваю я. «Так что попрошу не распространяться на тему моего дара». «И не собирался», – ухмыльнувшись, произнес Драко. «Друзья должны быть полезными». Я благосклонно кивнула, показывая, что наша обоюдная полезность, как минимум, взаимна. Рождество. Сколько всего связано с этим праздником и сколько всего хотелось бы забыть. Недавно профессор Снейп через старост собрал списки желающих остаться в школе на рождественские каникулы. Честно признаться, я сначала собиралась свинтить к Дурслям, но взвесив все за и против, предпочла остаться в школе. Приятно удивило предложение Драко провести каникулы у него дома, но я максимально вежливо отказала, сославшись на желание провести это время с пользой. Драко понял меня правильно и с глубочайшим сожалением принял мой отказ. Иногда у меня складывается впечатление, что студенты Слизерина испытывают эстетическое удовольствие, наблюдая за тем, как я общаюсь со всеми подростками из аристократии. Причем делаю я это исключительно принципиально. Но все, кому было интересно, уже давно переговорили со мной с глазу на глаз и поняли, что веду я себя так только на публике, что в очередной раз повысило мой авторитет в глазах аристократов. Полукровки из простых семей и маглорожденные из других факультетов дружно считали меня заносчивой сукой, и я не собиралась их в этом переубеждать. Зачем? Даже отрицательная репутация бывает полезной. Хе-хе. За пару дней до праздников в коридоре школы меня отловила Гермиона. «Надо поговорить», — кратко заявила она и повела меня в сторону библиотеки. Когда мы пришли в наш любимый дальний уголок, где нам никто не мешал во время чтения, я увидела там еще и Невилла с Роном. Кратко поприветствовав мальчиков, я уселась на свободный стул и с интересом посмотрела на Гринджер. «Какова цель собрания?» — хмыкнула я. «Помнишь, Хагрид упомянул Николаса Фламеля?» — вопросом на вопрос ответила девочка. «Сложно забыть о таком. А в чем дело?» «Мы просмотрели все книги, в которых упоминались знаменитые волшебники и различные деятели волшебного мира», — удрученно буркнул Рон. «Да, не любит он читать, и не смогли найти никаких упоминаний о таком волшебнике», — закончил за него Невиллу. «Во-первых, на кой черт он вам сдался?» — поинтересовалась я. «Тебе разве не интересно, что спрятано под Цербером?» — удивился Рон. «Интересно», — киваю, соглашаясь. «Но с чего вы решили, что искать нужно именно в библиотеке? Тем более, в открытой ее части. Ты считаешь, что о нем может упоминаться в книгах, находящихся в особой секции?» — встрепенулась Гринджер. «Если информация о том, что защищает Цербер, скрыта, то почему не скрыть данные о том, кто непосредственно связан с этим?» Пожав плечами, выдаю я догадку, как само собой разумеющееся. «Тогда нам нужно как-то туда попасть», — заявил Рон. «Проще станцевать на руке у тролля», — фыркаю я, а ребята от сравнения вздрагивают. «Первогодкам туда ход заказан, а старшекурсники могут попасть туда только с разрешения преподавателя, декана факультета или директора. И то, такое право нужно заслужить». «Блин», — протянул Невилл. «Не парьтесь по этому поводу», — успокаиваю я их, вставая со своего места. «В скором времени у меня, возможно, появится шанс туда попасть». «Правда?» — обрадовалась Гермиона. попасть, с нажимом повторяю я, но не вынести оттуда книгу. Девочка сразу поникла. Хмыкнув такой реакцией, я продолжил объяснять. Особая секция на то и особая, что книги, которые там хранятся, как минимум опасны. Не просто так ее отгородили от нас. Ты так спокойно об этом говоришь, удивленно заметил Невилл. А для меня это не проблема, улыбаюсь я. Придет время, я и вас научу. А пока что рекомендую расслабиться и подготовиться к празднику. Спасибо за напоминание, буркнул Рон. Ничего, малыш под номером 6, и у тебя в этом году будет праздник. Вернувшись в гостиную своего факультета, я первым делом засела за каталоги для заказов. Было о чем подумать. Рон Уизли. Утром 1 января 1992 года, оставшийся совсем один в спальне, Рон лениво потянулся и сполз с кровати. Рядом с кроватью обнаружилась целая гора подарков от родных и друзей. Еще раз сильно, до хруста челюсти, зевнув, мальчик присел рядом с коробками и принялся разворачивать упаковку. Связанный матерью свитер он закинул на кровать и, по крайней мере до того, как его не увидят братья, решил пока не одевать. Невилл подарил ему набор для ухода за метлами. Это очень приятный и, главное, нужный подарок, так как он уже заказал себе нимбус и после окончания первого года обучения не собирался с нее слезать. Гермиона прислала целую коробку шоколадных лягушек. Неожиданным подарком стал колдопастер команды по квиддичу Пушки Педл с автографами всех членов сборной. От Драка. Удивленно хмыкнув такой неожиданности, мальчик аккуратно запаковал плакат обратно в тубус и спрятал в своем сундуке. Последний подарок был упакован в небольшую продолговатую коробочку, завернутую в упаковку зеленого цвета. Пожав плечами, Рон легко сорвал обертку и с удивлением увидел надпись на крышке коробки. «Мастерская артефакторики мадам Эванс». Еще раз, хмыкнув, мальчик открыл крышку и с удивлением посмотрел на лежащую внутри совершенно новую волшебную палочку и лежащий рядом с ней маленький кусочек пергамента. Вынув записку, Рон вчитался в текст, выведенный чуть ли не идеально поставленным почерком. «Думаю, эта палочка тебе подойдет как нельзя лучше. Красное дерево, 10,5 дюймов, сердцевина из сердечной жилы дракона. Очень сильный и своевольный инструмент, но ты справишься. Я в тебе уверена, Г. П.» Хлопнув себя по лбу и обозвав последним дураком за то, что забыл заказать себе новую волшебную палочку, мальчик с удовольствием взял новый волшебный инструмент в руки. Палочка удивительно приятно лежала в руке, а пальцы слегка покалывала, будто ей не терпелось приступить к своим обязанностям. «Счастливого Рождества!» – прокричал Фред, заглядывая в его спальню. «А во, у тебя новая палочка. Покажи!» «Отстань, Фред!» – возмутился младший брат, пряча за спиной палочку. «Она еще ко мне не привыкла. Понял, понял, не дурак!» Поднимая руки перед собой в знаке капитуляции, произнес Фред. «Потом покажешь, обязательно», — хмыкнул Рон. «Эй, смотри», — воскликнул Джордж, обращаясь к своему близнецу. «У Рона новая кофта». «О!» — застонал младший из братьев. Невилл Лангботом. Утро нового 1992 года. Юный будущий глава рода быстро выбрался из-под одеяла и побежал умываться. Бабушка не терпела, когда он залеживался в кровати. Быстро умывшись и переодевшись, Невилл спустился из своей комнаты в гостиную, где его уже ждала бабушка. Но вместо того, чтобы, как теперь у нее завелось, причитать на тему того, что он не попал на Гриффиндор, пожилая женщина с интересом вчитывалась в текст письма. «Невилл», — строго обратилась она к своему внуку. «Кто такая Г. П. Это?» Он непроизвольно потупил взгляд. «Гаррота Поттер, мадам, девочка, которая выжила и теперь учится со змеями», — уточнила женщина. «Да, мадам, странные у тебя друзья, мальчик мой», пробубнила она. «Это письмо пришло сегодня утром», она помахала куском пергамента. «Здесь сказано, что подарок, который она собиралась тебе вручить, необходимо держать в секрете, и чтобы его получить, мы с тобой должны поклясться перед самой магией, что никому не расскажем о нем в течение ближайших 20 лет. Исключение составляют ближайшие родственники и твоя возможная будущая жена. С нее, кстати, Поттер просит тоже взять подобную клятву в будущем». «Как это понимать?» – строго спросила бабушка своего внука. «Я знаю Гарроту, внезапно, даже для самого себя», – твердо заявил Невиллу. «За своих друзей она готова на все и не станет подвергать нашу жизнь опасности». Даже так, иронично изогнув бровь, поинтересовалась женщина. «Из чего ты это решил?» «Я сам видел, как она убила тролля, что вырвался из подземелий школы», – уверенно заявил он. «За то, что тот чуть не убил Гермиону Грейнджер, мадам». «Надо же», пробормотала мадам. «То есть, ты хочешь сказать, что 11-летняя девочка смогла убить тролля?» «Да, мадам», уверенность внука внушала ей уважение. «Что ж», хмыкнула она, «раз ты ей так веришь, то я готова положиться на твои слова». Однако, после произнесения клятвы странности не закончились. Как только мальчик почувствовал, как на его левом запястье закрепился браслет клятвы, прямо на камине появился черный филин. Громко ухнув, птица слетела с облюбованного места и, пролетев над головой Невилла, скинула тому в руки небольшую зачарованную шкатулку. После того, как бабушка проверила ее на проклятие и не обнаружила ничего, кроме чар сохранности, она позволила ему ее открыть. Внутри, завернутая в красный бархат, лежало одно единственное семя. Рядом с ним была еще одна записка. Первой, конечно же, ее прочитала бабушка, но вот последствия. Женщина бледнела по мере того, как ее глаза скользили по тексту письма. Когда она закончила читать, она произнесла лишь «мне надо выпить» и ушла в сторону шкафа с дорогой так горячо любимой ею выпивкой. Подобрав выпавший из ее рук пергамент, Невиллу с интересом принялся читать. «Дорогой Невиллу, я знаю, что недостойно такого доверия с твоей стороны, но раз ты читаешь это письмо, то, как минимум, я смогла сделать первые шаги на пути нашей дружбы. Причина, по которой я попросила тебя и твою, уважаемую и любимую тобой, бабушку принести клятву о молчании, заключается в том, что семя, которое я тебе прислала, есть не что иное, как сердце молодого энта. И пусть они произошли от растений, и условно не являются разумными существами, я прошу тебя быть с ним максимально аккуратным и проявить к нему всю ту любовь, которую ты, и только ты, можешь подарить растениям. Окруженный заботой и настоящей любовью лесной энт, со временем, может развить не только разум, но и волшебные способности. И чем старше будет становиться энт, тем сильнее он будет. А выращенный в окружении твоей семьи он никогда не предаст вас, ни тебя, ни твоих потомков. Правильно выращенный и обученный энт будет для тебя и твоей семьи лучшим защитником на свете. Вот и еще одна причина, по которой я попросила вас не упоминать об энте. 20 лет – это оптимальный срок роста этих созданий. Как раз через 20 лет он полностью вырастет, и никто и никогда у тебя его не отберет. Даже Министерство магии не посмеет требовать это от тебя, так как энт уже пустит корни. Я знаю, что это трудная задача, но также я знаю, что ты, как истинный барсук, не боишься трудностей. Я в тебя верю. Г.П. Нервно сглотнув, мальчик еще раз посмотрел на завернутый в бархат подарок. Да, таких подарков у его семьи еще не было, но это был лучший подарок в его жизни. Гермиона Грейнджер. Гермиона, позвала мама рано утром. Вставай, тебе тут куча подарков пришла. Первой мыслью девочки было от кого, но быстро отбросив ее в сторону, она вскочила с кровати и сбежала по лестнице вниз. Под елкой действительно обнаружились несколько коробок. Их совы сегодня утром принесли, улыбнувшись, поведал отец. Рад, что у тебя появились друзья на новом месте. Ага, на автомате кивнув, произнесла Гермиона и принялась разворачивать упаковку первого подарка. Удивительно, но красивое синее платье из очень дорого шелка было прислано Драко Малфоем. Это было вдвойне удивительно, так как именно с ним она меньше всего общалась. И дело было даже не в том, что он был студентом Слизерина и истинным аристократом, что презирал маглорожденных волшебников, а в том, что с ним она пересекалась реже всего. Невиллу прислал горшок со странным, но красивым и приятно пахнущим комнатным растением. В записке было сказано, что этот цветок очень любит лунный свет. Если цветок ночью окажется под светом полной луны, он начнет петь. Удивительно. Рон же прислал книгу «Квиддич сквозь века» и тетрадь для записей, в которой не кончались листы. Логично, если учесть ее страсть к чтению и учебе. Еще раз осмотрев все подарки, девочка не обнаружила ничего от Гарроты. И это, казалось, портило все ощущение счастья, которое мог принести этот праздник. Заметив ее подавленное состояние, мама поинтересовалась. «Что такое, Герми?» «Ничего», – тихо буркнула девочка. «Ух!» – раздалось со стороны окна. На подоконнике сидел черный филин. Почти визитная карточка Поттер, потому что только она из всех ее знакомых пользовалась услугами этих птиц. Сама не заметив, как радостно пискнула, она подскочила с пола и подбежала к птице. Филин, в свою очередь, будто с усмешкой рассматривала ее. Очередной ухой Филин протянул ей небольшую коробочку, упакованную в прочную бумагу с символом банка Гринготс. Как только посылка оказалась у нее в руках из маленькой шкатулки, она превратилась в весомую коробку, а птица, еще раз ухнув на прощание, растворилась в воздухе. «Удивительная птица!» – выдохнула мама. Призванные демонологами создания машинально пояснила девочка, разворачивая подарок. Предназначены для доставки секретных посланий или посылок. Их услуги стоят очень дорого. Одно только письмо обходится в 10 галеонов. И кто же из твоих друзей пользуется такими? Удивленно поинтересовался отец. Это Эдгар Рот и Поттер, с улыбкой ответила она, разворачивая письмо. Привет, Герми. Прости, что мой подарок прибыл с запозданием, но пришлось ждать, когда его закончат. Внутри шкатулки лежит простая на вид, но полезная по своим свойствам диадема. Инструкцию по ее применению гоблины должны были прислать вместе с ней. Она поможет тебе. С уважением, Г.П. Дракомалфой. Проснувшись утром Нового года, Драко машинально скривился. Сегодня вечером предстоит ежегодная встреча с членами союзных родов, и ему в очередной раз придется проводить время с идиотами, которых по непонятной причине называют наследниками и будущими главами своих родов. Встав со своей кровати, мальчик позволил домовому эльфу ее заправить и направился в ванную комнату. Утренние процедуры и приведение себя в порядок заняли немного времени, так как в кругу семьи можно было позволить себе немного расслабиться. После умывания мальчик спустился на первый этаж и прошел в обеденный зал, где он обнаружил своих отца и мать. Старший Малфой с задумчивым видом сидел в своем кресле около камина и читал свежий выпуск газеты, в то время как Нарцисса Малфой просто сидела в кресле и наблюдала за тем, как горит в камине огонь. «Доброе утро, отец, матушка», – поздоровался мальчик с родителями. «Доброе утро, Драко», – поздоровался с ним Люциус. «А теперь будь добр, объясни мне, кто в твоем окружении имеет привычку пользоваться услугами черных филинов?» И указал на сидящую над камином упомянутую птицу. «Гаррота Поттер», — ответил он, с интересом разглядывая сверток в лапах филина. «И с каких пор она это делает?» — поинтересовалась Нарцисса. «С тех самых пор, как поступила в школу, матушка. Интересное решение», — хмыкнул Люциус. «Дорогое, но очень действенное. Что стоишь?» — спросил отец. «Бери свой подарок. Черные филины отдают посылки и письма только адресату». Подойдя к филину, Драко просто протянул птице руку, и та сразу кинула ему сверток, который сразу же увеличился в размерах. Секунда, и филин, ухнув на прощание, растворяется в воздухе. Бумага, в которую была завернута посылка, имела гербовую печать банка Гринготс, а под ней имелась надпись «Оружейная гоблинов». «Интересно», — протянул Люциус, — «разворачивай. Я хотел бы взглянуть на подарок от этой юной леди». Пара секунд потребовалось на разворачивание и отпирание оружейного ящика, а спустя еще секунду на свет показался сложенный для того, чтобы удобнее было хранить и транспортировать, сложный блочный лук, неизвестный мальчику конструкции. Встряхнув рукой, Драко привел оружие в боевое положение и с интересом принялся рассматривать созданный лучшими оружейниками Англии лук. По всей длине оружия тянулись сложные цепи из рун, а дерево и металл, использованные в его создании, имели приятный для глаз зеленоватый оттенок. «Из каких это пор мой сын рассказывает посторонним о нашей крови?» Тихо, но с четко слышимыми нотками гнева поинтересовался Люциус. «Это подтверждение, к удивлению отца», — спокойно ответил мальчик. «Гаррота призналась мне, что умеет определять дары магии, а это, он протянул отцу подарок девочке, подтверждение ее слов. Я ни разу не говорил о нашей крови, отец. Юная леди Поттер полна сюрпризов», — пробормотал Малфой-старший, беря в руки оружие. «Она никому не говорила о твоем даре?» «Нет, отец», — хмыкнул Драко. «С твоего позволения я процитирую ее слова, немного перефразировав, чтобы передать общий смысл». Получив одобрительный кивок, мальчик попытался передать слова Гарроты, максимально сжато и точно. «Друзья должны быть полезными, а не тянуть тебя на дно своей беспомощностью». «Хм», — только и выдал Люциус. «Сижу в своей комнате. Вокруг ворох разбросанных по полу оберток и коробок от подарков. Несколько довольно своеобразных, имеющих недвусмысленный намек на дальнейшую дружбу с частью семей аристократов. Это я пока оставлю на будущее, так как поиски мужа, на данный момент, не имеют смысла. Рано, да и дел еще не початый край. Но я все равно улыбаюсь. Хотя нет, на моем лице играет полубезумная улыбка. Легендарный артефакт. Мантия-невидимка. Свойства. Полное сокрытие от визуального и магического наблюдения. Дополнительно. Привязка крови. Внимание! Если вы не являетесь потомком древнего рода, связанного с этим артефактом, привязка крови убьет вас. Дамблдор, ты даже не представляешь, что ты только что вернул мне. Ни секунды больше не мешкая, я хватаю со стола канцелярский нож и надрезаю кожу на пальце. Пара секунд уходит на то, чтобы мантия впитала капли моей крови. След от крови пропадает почти мгновенно, и невесомая ткань начинает течь в моих руках, меняя свою форму. Пара мгновений, и в руках у меня один из трех даров самой Хель. Легендарный артефакт смерти. Мантия жнеца. Свойство. Призрачная форма. Перемещает владельца на другой план бытия. Полное сокрытие от визуально, физического и магического обнаружения. Невозможно взаимодействие с материальными объектами. Плюс 5% к навыкам некромантии. Поиграем в прятки. Д-д-д, ночной поход в библиотеку я благополучно лениво проигнорировала. Если Д-д-д хочет, чтобы я нашла зеркало желаний, я его найду. Накинув ночью мантию жнеца, я ушла в призрачную форму и выскочила из гостиной. Спокойная и неспешная прогулка по ночным коридорам школы привела меня в библиотеку, а точнее, в ее закрытую часть. Незаинтересованно мазнув взглядом по стеллажам со старыми фолиантами, я принялась прогуливаться по помещению в поисках комнаты с зеркалом. И, в конце концов, я его нашла. Красивое двухметровое зеркало стояло около противоположной от входа стены. Золотая рама его давно покрылась разводами и пылью, но было видно, что саму отражающую поверхность тщательно протирают. Скинув с плеч мантию, я с интересом посмотрела на свое отражение. Как там говорил Д-д-д, оно показывает то, что ты больше всего желаешь. Интересное у меня желание, точнее, его отсутствие. В отражении я вижу обычную себя. Очень интересно. Может быть, тут дело в том, что зеркало ментально должно воздействовать на разум. Если так, то отражена ментальная атака. Ага, понятно. Ладненько, играем дальше. Сажусь на пол и тупо пялюсь на периодически всплывающие окна оповещения о направленной ментальной атаке. Ломись, зеркальце. Хе-хе, когда стало совсем поздно, я засобиралась в обратный путь. Накинув на плечи мантию, я вновь провалилась в состояние призрака и вернулась обратно в гостиную факультета. Если мне память не изменяет, Д-д-д должен в скором времени вмешаться. Ну посмотрим, как надолго его хватит. День второй, никаких изменений, только я, зеркало и отражение в нем, ждем. День третий, все по-прежнему. Кажется, я могу теперь точно сказать, сколько пор на коже моего лица. Ждем. День четвертый. Д-д-д не появился. Ждем. День пятый. Бесит. Ждем. День шестой. Бесит. Жду. День седьмой. Получена одноразовая привязка к пространственному карману. Итак, ты снова здесь, Гаррота? Услышала я голос нашего всемогущего директора. Старик стоял как раз позади меня и с любовью и пониманием в глазах смотрел на меня. Простите, директор, не отрывая взгляда от поверхности зеркала, говорю я вас не заметила. Странно, каким близоруким делает человека невидимость, назидательно произносит Дамблдор, улыбаясь. Итак, Д-д-д подошел и сел рядом со мной. Итак, ты, как и сотни до тебя, обнаружила источник наслаждения скрытым в зеркале Иналиш. Странно название, хмыкаю я. Не спорю, кивает волшебник, но я надеюсь, что ты уже знаешь, что показывает это зеркало. Мое желание, фыркаю я, всего лишь желание. Правильно, кивает довольный старик. Самый счастливый человек на свете, заглянув в зеркало Иналиш, увидит самого себя таким, какой он есть, то есть для него это будет самое обычное зеркало. Понимаешь, более чем, это хорошо, что ты это понимаешь, вновь кивает Д-д-д. Завтра зеркало перенесут в другое помещение Гаррота, продолжил он, и я попрошу тебя больше не искать его, не ищи встречи со своими покойными родителями, я вздрагиваю, а он, улыбнувшись, продолжает, но если ты однажды вновь наткнешься на него, ты будешь готова к встрече с ним, будешь готова, если запомнишь мои слова, нельзя цепляться за мечты и сны, забывая о настоящем, забывая о своей жизни, а теперь, почему бы тебе не надеть свою восхитительную мантию и не вернуться в свою комнату, хорошо, директор, киваю вставая, я запомню ваши слова, беру мантию в руки и выхожу в коридор, после чего накидываю на ее плечи и пропадаю. Мои самые мрачные предположения подтвердились, или это выверт этой реальности, или просто изначально Д-д-д был мудаком, игравшим жизнью ребенка, понимаю, но не принимаю его методов, Примечание к части. Бета тут был 16 августа 2016 года 17 часов 54 минуты. При нахождении ошибок писать лично менторус Валенце. 009. Фламили все-все-все. Кровь. Я сидела в библиотеке в компании Гермионы, когда в помещение буквально ворвался Рон. Лицо у него сияло от счастья, и в руке тот держал карточку вкладыш от шоколадной лягушки. Так, следующая подсказка. Гарри. Гермиона. Кричал тот шепотом. Даже не знала, что так вообще можно кричать. Я нашел, и хлопнул по столу, оставляя на ней карточку. Лениво беру ее в руки и зачитываю. Профессор Дамблдор прославился, помимо всего прочего, победой над темным волшебником Гриндевальдом в 1945 году, открытием 12 способов применения крови дракона и работами по алхимии, проведенными совместно с его партнером Николасом Фламелем. «Ждите здесь!» – воскликнула Гермия и убежала в дальнюю часть библиотеки. Кстати, диадему, которую я ей подарила на Новый год, она носила не снимая. Да и зачем снимать этот замечательный артефакт? Свойства, которые я заказала у гоблинов, были на первый взгляд самыми обычными, но очень полезными для слишком увлекающейся чтением особы. Так, например, каждый раз, когда она садится читать на правом верхнем углу листа, она всегда видит время, проведенное за чтением. С помощью этой диадемы она могла точно запомнить место, где остановилась в прошлый раз. Полезно, но не главное. Самое главное было в ментальной защите от легиментов. Не стопроцентная защита, но не дающая им сходу вторгнуться в ее разум и дающий время отвести взгляд. Через минуту девочка вернулась к столу с тяжеленным фолиантом. Мне даже никогда не приходило в голову искать его здесь. Возмутилась она, кидая книгу на стол и ища нужную страницу. А ведь я взяла ее в библиотеке еще несколько недель назад. Специально, чтобы отвлечься от учебников, для легкого чтения. «Легкого?» – ошарашенно переспросил Рон. «Гермиона в своем репертуаре», – улыбнулась я. «Вот, нашла она нужный текст в книге. Николас Фламель – единственный известный создатель философского камня». «Чего?» – уточнил Рон. «По легенде, этот камень может превратить любой металл в чистое золото», – отвечаю я за Гермиону. «С его помощью можно приготовить эликсир жизни, который делает тебя фактически бессмертным. И я так понимаю, что единственный существующий экземпляр принадлежит небезызвестному нам, теперь, Николасу Фламелю». «Именно», – кивает довольная Гермиона. «Тут написано, что в прошлом году мистер Фламель отметил свой 665-й день рождения, а его жене сейчас 658 лет. Вот и ответ на наш вопрос», – хмыкаю я. «В подземелье спрятан философский камень. Хотел бы я быть владельцем такого камня», – задумчиво пробормотал Рыжий. «И думать забудь, я возвращаю его на землю. Я не полезу драться еще и с Цербером. А что еще там спрятано под ним, нам неизвестно». «Это точно», — вздыхает Герми. «Не поняла, это она к чему?» «Пару дней спустя меня пригласили, через старосту, в кабинет нашего декана. Профессор Снейп», — поприветствовала я его, войдя в его личный кабинет. «Вы хотели меня видеть? Садись», — жестко приказал он, указав на стул напротив себя, и, как только я села в него, подобрав под себя ноги, начал разговор. «Вы обещали мне рассказать обо всех своих способностях, миссис Поттер. С которой начать?» — лаконично поинтересовалась я. «С первой». «Хорошо», — пожимаю я плечами. «Начнем с того, что род Поттеров является родом некромантов. ГХМ», — поперхнулся воздухом мужчина. «Да-да», — киваю я головой и улыбаюсь. «Иронично, правда? Род, что пошел против темного лорда, является потомками не просто темных волшебников, а некромантов. С чего вы это решили, мисс Поттер?» — скривившись, уточнил мужчина. Я, молча, достаю свою палочку и, сконцентрировавшись, выпускаю с ее кончика туман, приправленный некротической составляющей. Мрачное, густое облако медленно опустилось на пол, а спустя пару секунд стоящие рядом банки с заспиртованными животными начали подрагивать. Северус с интересом понаблюдал за тем, как давно мертвые животные начали барахтаться в спирте. «Достаточно», — мрачно попросил он, — «и я прекратила массовое воздействие на мертвую плоть». «Откуда ты узнала о даре некроманта?» — спросил он, не заметив, как перешел на «ты». «Мне не понравилась палочка Оливандера», — фыркаю в негодовании. «Потому я начала искать подходящую лично мне, и поиски привели меня в лютый переулок, а потом и на темную аллею. Надо было видеть его лицо, когда он узнал о том, где я побывала. Именно там, в одной из лавок, Мне подобрали подходящую палочку. Как выяснилось, я демонстративно осматриваю свою палочку. Внутренняя составляющая этого инструмента подходит только некромантам. Не буду спрашивать, откуда ты узнала, как попасть на темную аллею, скривился Северус. Теперь, по крайней мере, я знаю, кто поставляет в Лютый эти пресловутые кристаллы. На стол между нами лег один из моих осколков кристаллов духа. Я промолчу по этому поводу, говорю я, спокойно глядя тому в глаза. Отражена ментальная атака. Северус скривился, а я улыбнулась. Это еще одна из моих особенностей, профессор. Он непонимающе смотрит на меня. Я антилегимент. В мой разум невозможно проникнуть, но и я не могу этого делать с другими. Как ты узнала? Вскинутая бровь на лице отражает его негодование. Почувствовала вашу попытку. А то, что я не могу так же делать с другими, показала практика. Я по какой-то причине просто не могу управлять процессом, и заклинания мне не помогают. Каждый раз срываются, пожимаю плечами. Как показала практика, увлекающихся легименцией волшебников очень много, и многие из них занимают весьма высокие должности. Да-да, Снейп, я знаю о способностях Дамблдора. До меня дошли неприятные слухи, сменил он тему. Какого рода? Что ты, с друзьями, суешь нос не в свои дела, заявляет он. Вопрос с тем, что спрятано в школе, не должен волновать студентов. Ну, начнем с того, что это не я с друзьями лезу не в свое дело, а они лезут, заявляю, скривившись. Любопытство не порок, но и директор мог бы лучше спрятать камень. Северус вздрогнул и, на некоторое время, в помещении наступила тишина. Сами догадались, мрачно уточняет он. Нет, качаю головой, мелкие подсказки, которые не заметил бы только слепой. Например, первое — это сам факт того, что мне известно об ограблении банка. Точнее то, что хранилище номер 713 было опустошено профессором МакГонагаллу по приказу директора Дамблдора. Дальше проговорившийся, на тему Николаса Фламеля, Хагрид. Потом были близнецы Уизли, которые познакомились с Цербером на третьем этаже и увидели люк под его лапой. Прибавим к этому еще и то, что я видела завернутый в тряпку странный предмет в хранилище, и мы получаем общую картинку. Похвальные навыки в дедукции, мисс Поттер, фыркнул профессор. Но я бы хотел настаивать на том, чтобы ты и твои друзья оставили эту тему. Я бы с радостью, да только обстоятельства не позволяют, мрачно заявляю я. Какого рода? Я не могу им приказывать, честно отвечаю на поставленный вопрос. Мне мозгов хватает, чтобы не лезть в дела великих волшебников, но ребята слишком увлекаются. Так пусть сами и лезут в неприятности, посоветовал Снейп, но я заметила, что ему самому противно это предложение. При всем моем уважении к вам, профессор Снейп, мой голос лишился эмоций, но взгляд полон гнева. Есть в жизни несколько вещей, за которые я убью, не задумываясь о последствиях. Одно из них, друзья, тролль был наглядным примером. Тролль был наглядным примером твоей глупости и самонадеянности, прорычал Северус. Следующий тролль умрет раньше, чем сможет мне навредить. Мой голос все так же холоден. Это констатация факта, профессор. За друзей я убью. Плевать кого, дайте мне только повод. Кабинет вновь погрузился в молчание, но спустя минуту Снейп, взмахом руки, отпустил меня. У самой двери я на секунду остановилась. Профессор, он раздраженно посмотрел на меня. Просто на будущее, хмыкаю на его гневный взгляд. Мне известно гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Гнев сменился непониманием, и я решила его добить. Один против семерых, профессор, глаза его округляются от удивления. Но сейчас не время и не место, чтобы это обсуждать. Не дав ему даже и слова больше сказать, быстро выхожу из его кабинета. Думай, Снег, думай. Твоя помощь поможет мне убить сразу двух зайцев. Через неделю я стала свидетелем того, как мнущийся перед мадам Пинс Хагрид просил ее выдать ему книги по разведению драконов. Рон, что заимел привычку вместе с нами сидеть в библиотеке и просматривать книги, встрепенулся и заинтересовался этим. Невиллу, кстати, тоже сидел с нами, но в отличие от номера 6, внимательно переписывал в свою тетрадь все, что только можно было найти про энтов. Периодически он кидал на меня такие взгляды, что я уже начала подумывать, что он сделает мне предложение руки и сердца прямо в библиотеке. Хорошо, что сдержался. На следующий день Рыжий прибежал к нам с новостями. Хагрид решил завести дракона. Балбес. Арон, еще один балбес, позвал нас посмотреть. Бедный Норберг. Вы это, никому. Попросил нас Хагрид, пропуская внутрь своего жилища. Мда, мелкий дракончик сидел на столе и с аппетитом поедал капитально прожаренный бифштекс. Хагрид, мрачно обратилась я к лесничему. Это норвежский горбатый, я знаю, радостно заявил полувеликан. Правда, красавец, я его Норберг назвал. Хагрид, все так же мрачно продолжаю я, они очень быстро растут. Через 2 недели, он не будет помещаться в твоей хижине. Во взрослом возрасте у горбатых 17-метровый размах крыльев. Куда ты его тогда денешь? Ну, замялся лесничий. Хагрид, вмешалась Герми, выращивание драконов вне заповедника противозаконно. Ты понимаешь, что у тебя могут быть проблемы, у Дамблдора могут быть проблемы. Ну, я, как бы, не думал еще над этим. Всемирный жест рука-лицо. Выдвигаем предложение, господа и дамы, обратилась я к четверке своих друзей. Нужно рассказать Дамблдору, сразу предложила Всезнайка. На меня не смотрите, покачал головой Драко. Я вмешиваться в это не собираюсь. Подставлять отца мне себе дороже. Можно написать моему брату, вспомнил Рон. Чарли работает в заповеднике. Точно, встрепенулся Невилл. Он может помочь его перевести, и никто ничего не узнает. Гениально, так и сделаем. Кивает Рон, рука-лицо, и только Драко меня понимает в этом вопросе. Дальнейшие приготовления к операции «Убей охотника», «Спаси дракона» проходили почти в авральном режиме. Меня уговорили помочь в переписке с Чарли посредством черных филинов. Ну как уговорили, скорее достали своими уговорами, и я просто сдалась. Но идея была тупой, так как мое причастие в случае провала можно будет проследить, если Чарли проговорится, что переписывался посредством черных филинов. Все-таки только я одна в школе использовала этих птиц. Потом наступила ночь спринта по темным коридорам школы с ящиком в руках. Забавно было наблюдать за тем, как Рон и Невилл, пыхтя и ругаясь вполголоса, тащили коробку, а я и Герми выполняли роль разведчиков, на случай, если впереди будет Филч. А что, мы девочки, а они мальчишки. Пусть тащит, все. Радостно выдохнул Рыжий, ставя на пол ящик с драконом внутри. Притащили. Когда должны прилететь друзья твоего брата, интересуюсь я, с минуты на минуту, уверенно заявляет он. И действительно, спустя пару минут, на крышу башни спикировала четверка молодых людей. Веселые ребята поблагодарили нас за оказанную помощь и, быстро прикрепив ящик к метлам специальными креплениями, улетели в сторону горизонта. Мда, буркнула я, в отличие от остальных, смотря на лестницу позади нас. Хагрид, конечно, балбес, но и мы не лучше. К чему ты это? Спросил Рон, не поворачиваясь в мою сторону. Ни у кого случаем кошачьего корма с собой нет, иронично интересуюсь я. А то мисс Норрис на нас такими голодными глазами смотрит, что я опасаюсь за наше здоровье. Финиш. Сушите весла. Ребята, конечно, попытались сбежать, но в самом низу лестницы наткнулись на Филча. Так-так-так, с радостной ухмылкой произнес школьный смотритель. Нарушаем школьные правила, что вы, мистер Филч, радостно заявляю я, спускаясь за ребятами и держа на руках довольную кошку. Просто решили выйти погулять и подышать свежим воздухом. За мной, проскрипел старик и повел нас вглубь школы. Кабинет профессора МакГонагалл, кто бы сомневался, это омерзительно, заключила женщина. Подумать только, 4 учеников бродит ночью по школе. Раньше такого никогда не случалось. Я думала, что вы куда разумнее, мисс Гринджер. А по поводу вас, мисс Поттер, я думала, что принадлежность к факультету Слизерин значит для вас куда больше. Что ж, вы все будете наказаны. Кроме дисциплинарного наказания вы получаете 50 штрафных баллов, каждый.